Отец Небесный, мы с любовью за все Тебя благодарим. Мы Сына Твоего, омыты кровью, перед Тобой благоговеем. Благословен Господь! Мы превозносим Тебя, Иисус, потому что Ты один и Ты достоин славы. Мы сегодня поклоняемся Тебе, Иисус. Отец Небесный, мы с любовью все Тебя благодарим. Мы Сына Твоего, омыты кровью, перед Тобой благоговеем. Богу. Сегодня прославляй, хвали Его.